отличный педагог, даже обиделся. Но здесь не школа-семилетка, и твоих родителей к завучу не потащат. Если котелок слабый, так тебя выпроводят в хозвзвод, и будешь там гнилую картошку разгребать. Игорь Московский пихнул Финикина в бок локтем. «Присягу давал?» «Давал. Тогда сиди и помалкивай». «А при чем здесь присяга?» — засопел Финикин. «А при том, что в ней есть слова: клянусь добросовестно изучать военное дело. Коли так, теперь зубри». Прозвенел звонок. Лейтенант поднялся. «Это еще только азы. Когда вам станут читать электронавигационные инструменты, вот тогда покряхтите». «Что за зверь такой, эти инструменты, которыми их пугают?» В середине дня повели обедать. Было морозно. «Ать-два, ать-два!» — командовал Росомаха, будучи в хорошем настроении. «Задери нас и кверху! Не стесняйся ножку поднять повыше!» Из-за дремучего леса уже потянуло от камбуза запахами. «Опять суп гороховый!» — точно определил Джек Баранов. И все разом заныли, будто их обидели. Артюхов сказал: «Зажрались вы, как я посмотрю! Если бы голодными были, так радовались бы, что горох да пшено ежедневно молотим». «Верно», — поддержал его маленький Поскочин. «Не пойму, отчего вы боитесь гороха? В древности на Руси гороховая пища входила в ежедневный рацион воинов витязи, ибо горох укрепляет мышцы для боя, придает человеку силу и мужество». Над кашей Савка Огурцов задумался о своей дальнейшей судьбе. Он уже твердо решил, что служить надо обязательно на эсминцах, на этих стремительных, как гончие, кораблях. На них, кстати, начинал служить и отец Савки, масленщиком. А вот флот Савка еще не выбрал. Балтика, конечно, ближе к родному дому, но... Тут старшина Росомаха постучал ему ложкой. «Огурцов! Я могу подождать. Рота тоже подождет. Даже война согласна тебя подождать. Но каша ждать тебя никак не будет». После плотного обеда юнги всегда обретали некоторую сонливость. Строились перед камбузом не спеша. Куряки рыскали в поисках окурков. Конечно, дома юнги завалились бы на диван с кошкой. А тут опять надо идти в классы. Сегодня еще две лекции: «Основы службы погоды на море» и «Устройство корабельных рулей». До кубриков добрались лишь после ужина. И таким славным, таким милым показался им их подземный дом. Между бортами вовсю шла перекличка двух классов рулевых. «Ух и дали нам! Аж голова вспухла! У вас метео была сегодня?» «Нет. Зато вам еще не считали устройство корабля». Ближе к вечеру кубрики огласились криками радости. «Почту самолетом привезли, письма несут». Огурцов тоже получил письмо от бабушки. Она сообщала, что от отца вестей нет. Беспокоилась, как бы внучек на флоте не простудился, и от души советовала просить бескозырку пошире, чтобы прикрывала уши. Сама же она, как истощенная, помещена на пункт усиленного питания, где всегда тепло и можно пить чай. Вчера ей дали кусочек сахару, без карточек, половинку она откусила, а другую приберегла. Савка вспомнил свое обжорство сахарным пайком. Как он ложкой-то его наворачивал! И страшным стыдом обожгло его. Да чего стыдно перед бабушкой? Джек Баранов похвастал домашнюю новостью. «Ты не поверишь, у меня сестренка. Откуда она взялась?» «Как откуда?» «Мама родила. И знаешь когда? 1 сентября. Помнишь, мы с тобой в этот день по колено в воде котлованы рыли? Назвали Клавочкой». «Котлован? Спятил ты, что ли, сестренку? Вот кончится война, приеду в Москву в шикарных клёшах, а к Лавочке